Глава вторая. По следам раскола. Моя мать усилила амулет своим благословением и вернула его мне, когда я вступил в обсидиановый корпус стражей. Продолжил Дамир, едва я коснулась медальона. Она хотела, чтобы я подарил его своей истинной, когда придет время. Надеюсь, он хорошо послужит тебе. Кулон тут же потеплел, отзываясь на его слова, и светлячки вокруг заискрили еще ярче, словно дух покойной леди Эльзы улыбался нам с небес. Жаль, что она не дожила до этого дня. Когда мать и отец Дамира погибли во время ликвидации раскола, ему исполнилось 23, а Джайне было всего 10. Я читала об этом перед боями за корону ночного короля. Хотела занять чем-то голову и рылась в магической информационной сети. Я слышала, что леди Эльза была одним из 10 сильнейших нейтрализаторов в истории. Взяв Дамира за руку, направилась вглубь цветущего поля. Хотела полюбоваться цветами поближе, а заодно собрать букеты для себя и близких. Только не знала, можно ли срезать цветы сейчас или лучше подождать до утра. Не хотелось губить их красоту. Если бы Дамир не предупредил, что скоро они превратятся в кристаллы, я бы и вовсе попросила не трогать их. «Джайне передалась ее сила», — ответил Дамир. «К тому же сестра — магический гений, такие рождаются раз в 1000 лет. Ее главная ценность не в ударной мощи, она способна моментально распознавать и копировать чужие заклинания. Поэтому Лейк никогда не примет ее вызов». «Не знала об этом», — удивилась. «А как насчет считывания следов? Мне не дают покоя эти разрывы». «Рэй, скажу на чистоту. Мы с твоим отцом подозреваем Вальтера. Он не стал продолжать, окинув меня выжидающим взглядом, но я лишь покачала головой. Я думала об этом. Но есть несколько нестыковок. Во-первых, Лейк не жнец и даже не некромант. Его способности к магии смерти весьма посредственные, намного ниже среднего. Устойчивость к хаосу у него просто нулевая. Даже если он как-то занижает свои способности, это все равно нереально. Можно ухитриться и скрыть 3-4 уровня, но не все 13. К тому же он находился на линии огня. И во время повторных разрывов был здесь, у всех на виду, — закончил за меня Дамир. Возможно, он делает это не лично, а завербовав другого мага. Вот это более вероятно, — согласилась, немного подумав. Но пока не представляю, с чего начать поиски. У нас нет никаких зацепок и до сих пор не ясны мотивы. Покушение на императора, допустим. Но откуда Лейк знал, что владыка прибудет сюда? Это было очевидно для любого, кто хоть немного знает Райана. Он прекрасный стратег, но в некоторых вещах критически предсказуем. Это недопустимо, поэтому твой отец был против его прибытия сюда. Я бы согласилась с ним, если бы не видела своими глазами реакцию солдат. Их преданность стоила риска. Тем более на стороне Райана пока маловато союзников. За ним армия, но знать в большинстве своем не поддерживает молодого владыку. Ситуация крайне нестабильная. Если Райан погибнет, то по праву силы на престол смогут претендовать твой отец, Блейк и Антуан Реми. В Реймонде и генерале я не сомневаюсь, а с Вальтера станется организовать покушение, чтобы захватить власть. Император знает об этом, догадалась. Вот почему так резко отреагировал. Он использует любую возможность ограничить полномочия Лейка. Эту змею давно пора лишить ядовитых клыков. Даже если за расколами стоит не он, Вальтер все равно опасен для империи. Но поспешность может стоить нам слишком дорого. За ним совет и знать. Если Райан начнет действовать без доказательств, может вспыхнуть мятеж. Закончила за него, я понимаю. Жаль, что нет доказательств его воздействия на меня. Ты нужна ему, чтобы окончательно укрепить позиции. Перебил Дамер, и он не отступит. Нам нужно выждать момент и подловить его, поэтому будь осторожна. Я уже пообещала не рисковать, улыбнулась, касаясь мерцающих лепестков. Цветы начали превращаться в камень, их бархатистая мягкость исчезала на глазах. Еще немного, и срезать их будет очень сложно. «Одолжишь мне нож?» — обернулась к Дамеру. «Давай помогу». Он призвал клинок, ловко подрезая цветы и передавая мне. Я вновь залюбовалась ими и драгоценными всполохами, пляшущими на аметистовых лепестках. От них и впрямь фанило целительной магией. «Сколько они могут простоять?» «Вечность?» — усмехнулся Дамер. «Нужно только подзаряжать их силой до того, как отдадут всю ману и осыпятся. Можно ставить рядом обычный кристалл-накопитель, цветы будут поглощать его энергию и трансформировать в целительную». «Звучит как рецепт идеального артефакта», — усмехнулась, осторожно собирая срезанные цветы в букет. «Почему же их не используют в лазаретах? Слишком редкие и сложные в выращивании. Если бы не моя магия, им не вырасти в таких условиях. А мы можем оставить часть цветов здесь и подарить несколько букетов благотворительной школе?» Дамер удивленно поднял брови. «Джайна рассказала?» «Да, и я очень хочу туда съездить», — улыбнулась. «Уверена, что и моя команда с удовольствием присоединится. Мы могли бы навещать детей и заниматься с ними по выходным». «Ученики будут счастливы», — в его голосе проскользнула щемящая нежность. «Только я, как назло, вспомнила Лейка и его ледяное «добей, чтобы не мучилась». Бессердечный, оценивающий людей лишь с позиции силы. В его собственном мире слабым не было места, разве что в качестве презренного слуги или пушечного мяса. Мне стало жутко от одной мысли, что он зашел так далеко и начал открывать расколы. «Рэй?» «Прости», — мотнула головой, сбрасывая наваждение. Снова задумалась о прорывах. Отец упоминал о клинке Морганы. «Меч Вершителя. Про него ходит много легенд. Некоторые считают, что он дарит божественную силу и может сделать хозяина владыкой мира. Но на это не способно ни одно оружие или артефакт. Отец считает, что с его помощью можно управлять завесой или, как минимум, вспарывать ее и проходить тропами хаоса. Такой вариант не исключен. Я поговорю с Морганой. Я могу пойти с тобой? Тебе нужно готовиться к бою с Джаренни. К слову, Моргана ненавидит гостей и никогда добровольно не выходит к ним. Выманить ее из леса можно только по методу Мигеля Реми. Он настолько хороший дипломат, удивилась. Скорее, оригинальный. Он поджигает ее логово и ждет, пока Моргана выползет, чтобы проклясть гостя. Я подавилась нервным смешком. Главное, что метод рабочий. Надеюсь, Моргана поможет. Сильно сомневаюсь, но буду рад, если эта тварь хотя бы не станет мешаться под ногами. У меня плохие предчувствия. Если она так опасна, почему ее до сих пор не убили? Она связана с ядром тьмы. Маги пытались уничтожить ее. В отместку Моргана устроила цепь мощных землетрясений по всему Эленвару и едва не обрушила его летающие города. Это не то существо, от которого можно избавиться без последствий. Небесная империя состояла из трех ярусов. Обычного наземного, на котором мы сейчас и находились, парящих городов и поднебесных островов, где расположились самоцветные академии, а также алмазные резиденции императора. Острова были связаны с подземными кристаллами Магниса, также называемыми «ядром тьмы». Я слышала о жутких землетрясениях, в результате которых ядро едва не раскололось и могло бы обрушить все летающие острова. Но я понятия не имела, что за всем этим стоит Моргана. «Понятно», — вздохнула. «Тогда будем договариваться. Я навещу ее, как только вернемся в столицу. Когда выдвигаемся?» «Завтра утром. Я отправлюсь с тобой и...» Договорить он не успел. Я получила мысленное сообщение от отца и подняла руку, попросив Дамера подождать. «Рейвен, ты у себя? Нужно поговорить. Дай нам еще полчаса», — попросила, с тоской посмотрев на цветущую поляну. «Мне хотелось бы задержаться здесь подольше, но завтра предстоит сложный день. Пора возвращаться».